Глава 39. Дим, попаданец. Вот мы опять в дороге. Как ни странно, но наш путь снова лежит через тот лес, где я встретился с Эль. Правда, с другой стороны, по тропе, идущей через него насквозь. Это тогда мы старались дорог избегать, а сейчас с лошадьми и тем более с телегами вынуждены передвигаться только по ним. Странно, но тут, в глухом лесу, разбойники встречаются реже, чем дальше в населенных землях. Хотя, с другой стороны, чего тут странного? Меньше потенциальной добычи, меньше разбойников. А вот на отряд негроорков вполне можно было нарваться. После войны сезоны охоты у них могли еще не нормализоваться. В общем-то, этот большой нейтральный лес очень даже ничего. Трактиры и деревеньки вдоль дороги давно уже исчезли, но дичь была обильной. И охота могла прокормить даже большой отряд. Да и запасы в телегах тоже имелись. А бытовая магия эльфиек могла их сохранять неопределенно долгое время. Вот так тихо, мирно и шли, пока не добрались до западного края. Приличный кусок, между прочим, одолели практически без приключений. Если верить карте, то при выходе из леса нас ждала развилка дорог. Направо пойдешь, в смысле на северо-запад. Все чаще начнут попадаться светлые эльфийские леса и рощи. И рано или поздно мы так доберемся до дома Эль. Но нам туда не надо. Налево пойдешь, в смысле на юго-запад. Леса и рощи будут темно-эльфийскими. И на пути опять будет море, за которым, собственно, и стоит на большом полуострове первый лес темных. Прямо пойдешь, будут в основном людские королевства. Направо и налево их тоже немало. Эльфийские леса очень близко друг к другу не растут, им простор нужен. Если и дальше идти по этим королевствам на запад, то рано или поздно обойдем то море и попадем все в тот же первый лес. Так что перед нами стоял вечный вопрос, прямо или налево? Прямо вроде как и лучше, но предсказуемей. А чем ближе к столичному лесу, тем опаснее было быть просчитанными. Однако окончательного решения мы так и не приняли. У развилки дорог нас ждали. Причем именно нас, а не случайных прохожих. Кто это такие, понять было трудно. Пусть и разбойного вида, но явно наемники. Никак не меньше сотни. А вскоре из леса появился отряд, ненамного уступающий первому, перекрывая нам путь к отступлению. И даже понятно, почему засада нас ждет здесь, а не раньше или позже. В лесу кто-нибудь из нашей группы мог и ускользнуть. Попробуй потом поймать, особенно эльфиек. А тут бежать некуда. После развилки тоже неудобно. Еще нужно угадать, каким путем мы пойдем. Только кто это такой умный? Сколько уже у нас тут врагов? Самые последние – зеленые орки и волчьи головы. Ни те, ни другие не подходят. Они бы догнали нас намного раньше, и если бы наняли помощников, то все равно сами приняли бы участие в нападении. Так что эту мелочь из списка можно смело вычеркивать. Хозяева пиратов из южных морей. Далековато, не их территория. Да и методы тоже не их. Нет, если мы попадем им в руки, то не упустят случая отомстить. Но терять немалые деньги на самостоятельной организации такой мести вряд ли станут. Значит, остаются сликовники, темные эльфы, а именно брат Лары, и светлые эльфы вообще. Светлых из списка тоже можно вычеркнуть. Вот если мы чего нарушим, то прибьют с удовольствием. Но специально снисходить не станут. Оба же оставшихся варианта не в нашу пользу. И те, и другие сами в драку лезть не станут. Темных эльфов, которых на такое задание может послать и лорд первого леса, наверняка немного. А сликовники в любом случае уже должны выяснить, какое действие на их магию оказывают осколки разбитого нами алтаря. Нам предпочтительнее были бы темные. Насколько в сложившейся ситуации вообще уместно говорить о предпочтениях? У лорда количество агентов ограничено, а сликовником может оказаться кто угодно. Один из наемников, перекрывших нам дорогу, выехал вперед. «Сдавайтесь и останетесь живы!» — сразу прокричал он. «Дайте дорогу и останетесь живы!» – прокричал в ответ Валет. После случая с лесными братьями все переговоры подобного рода я поручил северному князю, раз уж у него так хорошо получается. «Нас наняли взять вас живыми или мертвыми, так что решайте сами, как вам больше нравится, но быстро», — настаивал наемник-разбойник. «Назови своего нанимателя, может, мы и сами захотим с ним увидеться». «Вот сдадитесь, тогда и увидите». Пока Валет с представителем противника разводили дипломатию, мои ушастые вовсю сканировали этого самого противника на предмет магии и всего прочего, что могло прояснить ситуацию. «Темных там точно нет», — заявила Эль. «Я тоже не заметила», — поддержала ее Лара. «А сликовников?» — спросил я. «Если и есть, то амулеты на них не активны, и они ничем не отличаются от всех остальных. Зато других амулетов у противника много», — продолжила темная. «Очень много», — согласилась с ней Эль. «И еще как минимум двое маги, но слабые». «И какие там амулеты?» — спросил я. «Наверняка защитные», — ответила Лара. «Наниматель, кем бы он ни был, щедро снабдил своих людей. Обычно у наемников не бывает и 20-й доли, что я вижу у этих. Разве что не светятся от пассивной магии». «Точно», — поддержала ее Эль. «Это сликовники», — после небольшой паузы заявила темная. «Видишь кого-то из них?» «В том-то и дело, что нет». «Тогда с чего ты решила?» — спросил я Лару, хотя и не сомневался в ее правоте. «У всех есть минимум по одному амулету, большая часть, несомненно, защитные, но, возможно, и боевые, а у пятерых нет ничего, значит, их собственные неактивны, а других они не носят». «Теперь и я вижу», — подтвердила Светлая. «У вас осколки алтаря все еще при себе?» — спросил я у ушастых. «Да», — ответила Эль. «Всегда», — подтвердила темная. «Естественно. Уж она ту клетку надолго запомнила». «Ну и у меня тоже. Тогда, Лара, готовься по моей команде застрелить одного из сликовников». Та согласно кивнула. «Стрелять в этих сектантов она всегда готова». «Князь Валет», — обратился я к ведущему переговоры северному варвару, но так, чтоб меня слышало как можно больше народу. «Спроси у этих, каково это служить сликовникам». Жрецы бога Слика наняли явно не самых элитных бойцов, но какими бы неразборчивыми в выборе задания эти ни были, шансы на то, что сознательно пошли на службу к сликовникам, не так уж и велики, скорее всего, совсем малы. Переговорщик, и не только он, тут же начал возмущаться, подтверждая мою догадку. «Лара, в крайнего!» — приказал я. Один из подозреваемых упал с торчащей из глазницы эльфийской стрелой. Тут же поднялся крик. Все похватались за оружие. «Пусть ищут амулет», — сказал я Валету, не надеясь перекричать общий шум. А вот северному варвару удалось переорать толпу. Я подозревал, что наниматели, кем бы они ни были, хотели захватить добычу живьем и дали соответствующие распоряжения, иначе с нами вообще не стали бы разговаривать. Именно поэтому и после первого выстрела не напали сразу же, а согласились обыскать труп. Лара выстрелила еще раз, когда один из сликовников попытался этому помешать. Амулет был найден, и поднялся еще больший крик. Люди бросились разбираться с остальными нанимателями, но не тут-то было. У сликовников имелся в этой маленькой сборной армии один пусть и небольшой, но надежный отряд, члены которого прекрасно знали, кому служат. Послышался первый звон оружия. Сликовники поняли, что раскрыты, и активировали свои амулеты. Оба слабых мага, которых с самого начала обнаружили мои ушастые, оказались среди жрецов бога Слика. Но теперь они уже не были слабенькими магами, а по словам эльфиек, превратились почти в архимагов. Один из них нанес удар. Лара у меня, конечно, крутой боевой маг и все такое, но до архимага, пусть и липового, ей как до Китая, я извиняюсь пешком. 40 человек упали замертво. Я впервые видел боевую магию во всей ее мощи. «Хватит», — сказал я эльфийкам. «Прибейте остальных». Эль с Ларой тут же выполнили мой приказ. По какой-то непонятной причине стрела, выпущенная владельцем осколка алтаря бога Слика, легко пробивала защиту сликовников. Два десятка сторонников жрецов остались без магической поддержки и были тут же зарублены толпой разъяренных людей.